Глава 20. «Ты что, не мог нанять людей в России?» — спросил тучный красномордый господин, увешанный перстнями и цепями из золота, как новогодняя елка гирляндами. Он по-хозяйски развалился в кресле рядом с крохотным столиком красного дерева. «В последнее время иметь дела с их военными стало небезопасно», — ответил Юрген фон Кляйнин собеседнику. Будучи гостем, он сидел на скромном деревянном стуле, придвинутом к столику с другого края. Слуга подал крепкое красное вино. Вежливо склонился перед гостем, пока тот не взял с серебряного подноса высокий хрустальный бокал. Фон Кляйнин кивнул на слугу и вопросительно посмотрел на сидящего напротив толстяка. «Он ни слова не понимает по-немецки, так что говори спокойно». «Какая гадость!» — скривился Юрген, отхлебнув сладкий терпкий напиток. «У тебя что, нет ничего лучше?» Красномордый заржал. «Пей, что дают!» — сквозь смех произнес он. «Это лучшее эгерское вино, доступное в настоящий момент». «Бычья кровь, скорее уж бычья моча», — ответил фон Кляйнин и отставил бокал. «Тебе видней», — вновь заржал толстый. «Я не пробовал». Фон Кляйнин зло посмотрел на собеседника, но сдержался. «Ничего не поделаешь, барон был ему нужен». Спешно убегая из России, фон Кляйнин не смог договориться с военными о выделении конвоя для экспедиции, а кто-то должен был держать в руках несколько сотен людей. При том, что никто из этих сотен не знал, зачем нужен в экспедиции. Все неквалифицированные кадры считали, что идут как подручные спецов, которым всегда нужна помощь. Если бы эти недалекие узнали правду, то дали бы дёру или подняли бунт. И то, и другое уже случалось, но лишь поначалу. Теперь Юрген был более бдителен и предусмотрителен. Прибыв в Будапешт вечерним поездом, фон Кляйнин оперативно сумел договориться о встрече с человеком, который мог ему помочь. Наемники барона отличались беспринципностью и жестокостью, но сейчас именно это и было нужно Юргену. Еще они брали много денег, но это как раз было неважно. Мертвым платить никто не собирался, а доля барона была вполне разумной. «Сколько человек тебе нужно?» — перешел барон к деловому вопросу. «Не менее 20. Оружие, униформа и прочее должно быть свое. Я не снабженец». «Это уж точно!» — красномордый вновь рассмеялся. «Оплата?» «Наемникам по факту выполнения. Тебе сразу. Людям нужен аванс. Должны же они содержать семьи», — начал напирать барон. «Хорошо», — тут же согласился фон Кляйнин. «Будет 10% аванса». На такие расходы он был готов идти, тем более, что 90% от суммы все равно останется у него. «И еще», — продолжил Юрген, — «мне нужны 2 одаренных, желательно с даром контроля, не боевики. Найдется?» «Есть, но будет дорого стоить». «Деньги есть. Аквамарилом возьмешь?» «Возьму», — согласился толстяк. «С тобой приятно иметь дело». Фон Кляйнин вымученно улыбнулся, поднялся со стула, подошел и пожал руку барону. Полагалось поцеловать перстень, но Юрген не собирался так унижаться. В конце концов, это сделка, а не одолжение. «Когда требуются люди?» — спросил барон. «Одаренные сегодня. По остальным распорядится мой поверенный, он прибудет вечером». «Договорились», — усмехнулся толстяк. 2 пришлю тебе в отель, как только будут готовы». «Ты знаешь, где я остановился?» — удивился фон Кляйнин. Барон вновь заржал в голос. «Это моя работа — знать, что происходит в городе». Фон Кляйнин отправился к себе в номер ждать обещанных одаренных. По его прикидкам, из Будапешта нужно было выезжать вечером, так что время еще было. В номере его ждал человек, увидеть которого Юрген надеялся ближе к отъезду. «Цель обнаружена и идет по заданному маршруту», — отчеканил человек, вскочив, едва фон Кляйнин вошел в комнату. «Когда прибудет на границу?» «Завтра утром». «До поезда?» «Предположительно, после». «Все равно постарайтесь задержать его, насколько сможете. Мне нужно время подготовиться», — отдал распоряжение фон Кляйнин. Все распоряжения уже отданы. В российской столице тоже ниточки потянули. Будете проводить задержание? — поинтересовался человек. Юрген глянул на него, решив, что это вообще не его дело, но потом вдруг передумал и поделился мыслями. Иногда ему было приятно допускать кого-нибудь до своих планов, и когда они сбывались, а чаще всего так и было, человек становился восторженным поклонником гения фон Кляйнена. «Нет, на этот раз я хочу с ним поговорить. Он уже большой мальчик, но чтобы он не наделал глупостей, подготовка должна быть серьезной». Громада дирижабля поднималась над придорожными деревьями, как тень коммунизма над Европой. Нависала, угрожая раздавить. Я прикинул длину не меньше футбольного поля. Не Гинденбург, конечно, но весьма впечатляющий. Борис, заметивший в моих глазах интерес, махнул рукой и умчался вперед, предложив следовать за собой. До причальной платформы дирижабля мы ехали еще минут 10. Несмотря на колоссальные размеры корпуса, сама гондола оказалась небольшой. Судя по количеству окон и длине, там могло разместиться человек 20 пассажиров. Но, как оказалось, разместиться они там могли с комфортом. С байкерами я распрощался у самого причала. Борис смог договориться с капитаном, и меня пустили за разумные деньги на борт. Оказалось, что есть пара свободных кают. Немецким я не владел, так что все переговоры вел байкер. Я занял помещение, что располагалось в самом хвосте, и уже из окна смотрел, как удаляется вереница мотоциклов. Утренний настрой на приключения вдруг снова проснулся во мне. «Еще бы! Я полечу на дирижабле! Ух!» Честно говоря, давно не испытывал такого эмоционального подъема. Единственное, я надеялся, что все это путешествие безопасно. Я знал, что в моем мире тоже были дирижабли. Не такие большие, конечно. И использовались они для других целей, но все же. И наполняли их гелием, в отличие от того же Гинденбурга, наполненного водородом. Времена опасных путешествий закончились с гибелью гигантского цепелина. Но вот как обстояли дела с безопасностью здесь? Знал бы я немецкий, мог бы расспросить капитана. Он вроде бы довольно добродушно общался с Борисом, но я не обладал лингвистическими способностями, так что решил просто выйти и немного понаблюдать, что да как. Ключи от каюты у меня были, и хоть внутри я ничего не оставил, решил запереть комнату. Хотя бы для того, чтобы обозначить занятость помещения. Гондола оказалась двухуровневой. На верхнем располагались пассажиры, а нижний служил техническим помещением и одновременно моторным отсеком. Если честно, то мои попутчики меня не особо интересовали. Мне было главное быстро добраться до места назначения, а вот каким образом приводится в действие эта махина, мне было интересно. Найдя лестницу вниз, я спустился и дернул небольшую дверцу. Не заперто. Я проник внутрь и тихонько притворил за собой вход. Здесь царила тишина. На верхней палубе были слышны голоса, а здесь же раздавалось лишь тихое постукивание, словно тикали настенные часы. Поискав глазами источник звуков, я сделал вывод, что он разносится из небольшого агрегата в хвосте отсека. Агрегат был похож на ребристую коробку размером с ламповый телевизор 70-х годов. Я легко определил в нем двигатель. Из коробки шел толстый шкив и уходил куда-то за стенку. Наверняка снаружи на него был надет здоровенный винт. Это абсолютно точно был не паровой котел и не двигатель внутреннего сгорания. Легкое сиреневое свечение подсказало, что он имеет родство с движком моего байка. Шкив явно приводился в движение силой кристалла. Теперь было ясно, для чего мы продаем аквамарил за границу. Нет, я был уверен, что применение ему масса, но вот про дирижабли как-то не думал. Наверняка количество летающих громадин не такое уж и большое. Значит, и кристаллов надо мало. Единственное, что меня смутило, что движок был один. Как-то странно, что такая огромная машина приводится в движение единственным агрегатом. Я обошел помещение по кругу и обнаружил еще две подобные установки, вынесенные на консолях наружу. Вот три двигателя — это уже сила. Я собрался было уходить, как вдруг дверца открылась, и на пороге появился рабочий. Точнее, работник воздушного флота. Выправка, фуражка и синий китель говорили сами за себя. Мы одновременно замерли. Я пришел в себя первым и попытался проскользнуть мимо воздухоплавателя, но он тоже среагировал и перекрыл мне дорогу. Я попытался его отодвинуть, но он начал мне что-то высказывать на немецком, отчего я сразу напрягся. Не люблю, когда на меня кричат. А немецкий выглядит именно так, словно на нем невозможно спокойно разговаривать. Сначала я хотел просто усмирить разбушевавшегося работника воздушного флота, но решил, что проще уладить все без применения дара, а то вырублю его, а без него мы лететь не сможем. Или сотру память, а он карты забудет. Я вытянул перед собой руки, и в успокоительном жесте я постарался показать на пальцах, что я заблудился, но он ни в какую не унимался. Я встряхнул ладонью и почувствовал крошечные разряды. Еще секунда, и я бы его усмирил, но в этот момент открылась дверца, и на пороге появилась миниатюрная брюнетка с четвертым размером груди. Воздухоплаватель недовольно обернулся, не переставая что-то говорить на своем языке, но тут же замолчал, тупо уставившись в глубокий вырез на блузке. Девушка что-то ему сказала на немецком. Мужик в форме тут же кивнул, а отошел в сторону и показал на меня. При этом взгляд от декольте он не отрывал. «Он переживает, что вы что-нибудь тут сломаете?» С акцентом, но на хорошем русском языке произнесла брюнетка. «Скажите ему, что я оказался тут случайно. Было просто интересно. Я пассажир и еду в самой крайней каюте, в хвосте. Я не собираюсь тут ничего ломать». Девушка обернулась и начала переводить. При этом ко мне она повернулась спиной, продемонстрировав туго обтянутый штанами безупречный зад. Да уж, ее тело отлично отвлекало внимание. Единственное, что было немного странным, двигалась она чуть неестественно. Я даже не мог сказать, в чем эта неестественность проявляется. Может, у нее такие движения от телосложения? Не так-то просто постоянно таскать с собой такую грудь. Пока я раздумывал над причинами, девушка закончила объясняться с воздухоплавателем. Тот недовольно смотрел на меня, но брюнетка взяла меня за руку и повела прочь. Проходя мимо, я услышал, как мужик что-то бурчит себе под нос, зло зыркая глазами. Может, он приревновал ее ко мне? Я проследовал за девушкой на верхнюю палубу и остановился. Она попыталась потянуть меня за собой, но я не собирался идти дальше. Для начала нужно было выяснить, кто она такая, что тут делает. Из чего она вообще решила вмешаться? Нет, девушки часто бывали ко мне неравнодушны, но в данном случае меня однозначно что-то напрягало. «Как ты оказалась внизу?» — спросил я, едва смог высвободить руку из удивительно цепких рук девушки. «Услышала крики и спустилась?» — ответила та. «Думала, может, нужна помощь». «Спасибо. Мне ты точно помогла», — улыбнувшись, ответил я. «Может, и ты мне сумеешь помочь?» — чуть с придыханием спросила девушка. «Вот это да!» «Нет, меня, конечно, цепляли, но чтобы так откровенно. Такое только в кино бывает. Это меня тоже смущало». Я чувствовал подставу, но никак не мог понять, в чем она и кто расставил эти сети. К тому же у меня никак не шла из головы вся эта история с моим задержанием на границе и конфискацией байка. Варианта у меня было три. Либо я иду с этой странной девицей, куда она меня зовет, и там попадаю в ловушку, либо попросту прощаюсь и сваливаю с дирижабля. Искать новый способ добраться до Амстердама не хотелось, но что поделать. Ну и третий вариант. Я иду, а там просто банальный секс. Такой вариант я тоже не готов был исключать. Со своей точки зрения он был самый неинтересный, но все же лучше второго. Ну а первый вообще в самый раз. Ловушка, которая раскрыта, не представляет опасности. Более того, может дать мне информацию, и я к ней мог подготовиться. Таким образом, выходило, что 2 из 3 в мою пользу. «Куда идти?» — принял я решение. «Помогать красивым дамам — мое первоочередное занятие». Сарказма девушка не почувствовала. И это был еще один довод в пользу ловушки. Брюнеточка вновь взяла меня за руку, словно это было чем-то важным. Может, ритуалом каким? Или так она давала понять своим сообщникам, что я именно тот, кого они ждут? Не знаю. Я встряхнул свободной кистью руки и приготовился. Меня повели, точнее, я позволил это сделать. Шел и изображал из себя несведущего ни в чем парня. Этакий простофиля, клюнувший на шикарную задницу и вываливающуюся наружу грудь. Таким, наверное, меня сейчас и видели пассажиры, что встречались на палубе. Но мне было все равно. Уже самому стало интересно, что же там будет. Я вертел головой по сторонам, стараясь разобраться, в чем подстава. Но все, кто нам встречались, выглядели обычными людьми. Да и не стоило считать себя каким-то таким уж особенным, что для моей поимки дирижабль наводнили одними агентами. Мы шли куда-то в переднюю часть гондолы. Я решил запомнить номер каюты, куда меня вели. Мало ли, вдруг пригодится. Девушка остановилась напротив двери с цифрой 2. Мы пришли. Там темно, окно закрыто, но ты не пугайся. «В темноте я могу позволить больше», — томным голосом проворковала брюнеточка. «Да уж, неужели меня считают за идиота?» Девушка распахнула дверь и посторонилась, пропуская меня вперед. Внутри действительно ничего не было видно. Я улыбнулся и шагнул за дверь. Одновременно с переступанием порога я развернул ладонь вверх и создал плотный столб мелких разрядов. Получилось что-то похожее на огромную зажигалку с пьезоподжигом, но без пламени. Сразу за мной шагнула девица и мгновенно рухнула на пол к моим ногам, едва успев захлопнуть дверь. Обращать на нее внимание я не стал. Прямо напротив меня стояло 2 человека, еще один сидел на стуле. Сидящего я легко узнал. Один из тех, кто стоял за его спиной, выглядел как сомнамбула. Но в момент, когда девушка упала, он начал приходить в себя. И впрямь брюнеточка была под контролем. Я ощутил чье-то присутствие в своей голове, и мне это сразу не понравилось. Свободную кисть я сжал в кулак и махнул в сторону стоявшего человека. Размышлял я довольно просто. Если тот, что держал под контролем девчонку, только приходит в себя, то мной занялся второй. Сиреневый сгусток разрядов ударил контролёру в лоб, и тот мгновенно рухнул, будто из-под него выбили опору. Я не стал выдавать полную мощность. Хотелось поговорить со всеми, кто устроил мне такое. Фон Кляйнин вскочил с места резвее щеночка и замахал руками. Я видел, что одна кисть его затянута в черную кожаную перчатку. «Стоп! Хватит!» — заорал он. «Остановитесь все! Выслушай меня!» Я не стал вырубать второго контролера. Раздвоение сознания в голове не возникало, а значит, никто не пытался меня подчинить. Но просто так стоять я не собирался. Коротким движением я сам взял под контроль того, кто недавно управлял девицей. Вот теперь можно и послушать, что нам скажет мелкий крысеныш. «И почему я должен остановиться и выслушать тебя?» Задал я вопрос единственному, кто мог что-то ответить. «Потому что я хочу поговорить», — усмехнулся фон Кляйнин. «В прошлый раз ты попытался аргументировать свои слова пистолетом». «Но ведь не вышло», — усмехнулся крысеныш. «Кто старое помянет, тому глаз вон, как у вас говорят». «Глаз вон, я могу и без этого. В твоем случае сразу 2. Притормози». Голос стал серьезней, и в нем послышалась просьба. На просьбу Я привык реагировать. Хорошо, я тебя слушаю. Что ты мне хочешь поведать? И лучше начни сразу с того места, где находятся сестры Мироновы. Давай я лучше начну с того, что это за экспедиция и зачем она нужна.